Это был просто какой-то странный, искаженный шум. Полагаю, Ламек намеревался передать ее мне, перед тем, как его убили. Мур помрачнел. Видимо, пластинка поступила из архивов агентства. Именно там главный контролер проводил свои эксперименты с новыми методиками. Так что вам придется отнести пластинку туда, если хотите выяснить, что на ней записано. Мур замолчал и, повернувшись к окну, начал протирать рукавом запотевшее стекло. Взглянул на улицу и нахмурился. Анвин тут же понял причину его беспокойства. Водитель вез их совсем не туда, куда следовало. Интересно, куда это он направляется? Может быть, за поимку Анвина уже объявлена награда, и таксист намерен ее получить? Я вовсе не намерен вам платить за экскурсию по городу, — строго заметил Мур. — Сворачивайте налево. — Налево. Водитель свернул направо. На следующем углу они увидели машину, вылетевшую с мостовой на тротуар и сбившую пожарный гидрант. Вода била в воздух мощным фонтаном, обрушиваясь на крышу машины, потоками скатываясь с нее, заливая канаву и часть мостовой. На смятом капоте машины сидел мужчина и в отчаянии чесал у себя в затылке. Он пытался что-то сказать, но вода заливалась ему в рот, и все, на что он был способен, так это только издавать бульканье и отплевываться. Прохожие даже не смотрели в его сторону. — Это просто возмутительно! — воскликнул Мур. — Неужели никому не пришло в голову известить власти? — Вы! — обратился он к водителю. — Немедленно сообщите, кому надо, по своей рации. Таксист проигнорировал его приказание и медленно проехал мимо разбитой машины. Мур весь покраснел от негодования, и шишка на лбу у него приобрела еще более темный оттенок лилового. Он так разозлился, что не мог произнести ни слова. На следующем углу стояла припаркованная патрульная машина полиции. Мур опустил стекло, и Анвин съехал на сиденье пониже, а старик крикнул в пронизанный дождем воздух. «Полиция! Полиция!» Водительская дверь была открыта. За рулем, задрав ноги на приборную панель, сидела девчонка лет 12-13 в школьной форме, весьма своеобразно поигрывая полицейской резиновой дубинкой. А на заднем сиденье томились 7 или 8 человек, набившиеся туда так плотно, что один мужчина, полицейский, если судить по его фуражке, видимо, истинный владелец данной машины, буквально влип лицом в стекло бокового окна. «Проклятый мошенник!» — судорожно выдохнул Мур. Доехав до следующего дома, таксист остановил машину перед цветочным магазином, возле которого под навесом в синюю полоску собрались несколько человек. Он оставил мотор работать на холостом ходу. — Я вам ни дайма не заплачу! — задыхаясь от возмущения, воскликнул Мур. — Более того, немедленно сообщите мне ваш регистрационный номер. — Тише! — остановил его Анвин. Мур коснулся шишки у себя на лбу и посмотрел на Анвина так, словно его только что стукнули. — Он спит, — пояснил Анвин. — А они тут все спят. Весь город. Целиком и полностью. Люди, собравшиеся под навесом цветочного магазина, заметили такси. Мур уставился на них в окно, глядя на то, как они приближаются. Потом повернулся к Анвину. «Вы правы», — прошептал он. Женщина в желтом домашнем халате открыла переднюю пассажирскую дверь, наклонилась и обратилась к водителю. «Может, чего надо, приятель?» Водитель похлопал ладонью по ручке коробки передач. «Кое-куда прокатиться». Женщина, видимо, ждала именно такого ответа, потому что села рядом с ним и захлопнула дверь. Анвин нагнулся поближе к Муру. «Как это Хоффману удалось такое сделать?» Мур в ответ покачал головой и потер щеку, заросшую седой щетиной. Потом тихонько ответил: «Это все будильники». Анвин снова подумал о ночном параде лунатиков, в котором он принимал участие, об этой странной процессии с мешками украденных часов на спинах. Чтобы украсть все часы, Хоффману нужна была помощь всего нескольких человек. И что будет теперь? Весь город проспит и станет жертвой его влияния? «Мы по-прежнему чего-то не понимаем», — признался Мур. «Но будильники — это инструменты упорядоченности. Мы давно уже воспринимаем их как нечто само собой разумеющееся. Эти люди, что стоят там, они вполне могли увидеть во сне, что просыпаются под звон фальшивых будильников, тогда как в действительности они просыпались и тут же снова впадали в сон, в другой сон, уготованный для них Хоффманом. 12 ноября город чуть не рассыпался на части, а теперь Хоффман взломал его и выплеснул наружу все безумие, что в нем таилось, и разлил по всем улицам. Я так и не понимаю, чего он может этим добиться. Всего, что ему нужно, — ответил Мур. Неужели вы не понимаете, что он желает роспуска агентства и золота, которое он 12 ноября уже считал своим, да еще и с накопившимися процентами? Кто знает, чего еще он потребует? Мы проиграли, а он оставил нас в бодрствующем состоянии, чтобы мы полнее ощутили всю трагичность нашего положения. Мальчик сомнамбула в зеленом пончо открыл заднюю дверь такси и заглянул внутрь. Его глаза под полуприкрытыми веками были тусклые и бессмысленные. Мур, пораженный, подвинулся ближе к Анвину. Мальчик же забрался в машину и объявил: «Ни к кому, впрочем, конкретно не обращайся. Мне надо побыстрее туда попасть». Водитель, не оборачиваясь, ответил: «Мне надо это сделать». Остальные уже сгрудились возле их машины. Они молча стояли под дождем, слегка раскачиваясь, и дожидались своей очереди забраться внутрь. «Это нечто большее, чем просто сумасшествие», — заметил Анвин. Мур нахмурился. Его глаза на миг стали точно такими, какими Анвин увидел их прошлым утром в музее, пустыми стекляшками в темных глазницах. И Анвин задумался, сколько еще будет продолжаться процесс восстановления информации в мозгу этого старика. Но в глазах Мура уже снова вспыхнул огонек. И он пояснил: «Да, эта группа лунатиков выглядит иначе, чем все остальные. Возможно, это своего рода специально выделенные оперативные агенты. Такое впечатление, что их набрали для выполнения конкретного задания». Анвин открыл дверцу. «Не думаю, что нам следует оставаться в этом такси», — заметил он. Мур помотал головой. «Один из нас должен остаться с ними и посмотреть, что они задумали. А у вас уже есть своя задача. Отправляйтесь-ка в агентство. Отнесите пластинку в архив, мистер Анвин. И не давайте никому ее у вас отобрать». Анвин выбрался из машины. Едва он оказался на тротуаре, как мужчина в красном шерстяном костюме проскользнул мимо и занял его место в машине. Теперь Мур оказался зажатым между двумя сомнамбулами. Пути назад для него уже не было. Анвин нагнулся и протянул ему зонтик. «Он может вам понадобиться». Мур взял зонт. «У меня тут отличная компания», — отрешенно проговорил он. Прежде чем Анвин успел ответить, лунатик в красном шерстяном костюме захлопнул дверь, и такси медленно двинулось вперед. Мур повернулся на сиденье, посмотрел сквозь заднее стекло и поднял руку в несколько трагическом прощальном жесте.